Наконец, от костра не осталось ничего, кроме поблескивающих углей. Как и в прошлый раз, Дракус покрутился по ним и лег, окончательно потушив весь огонь на вершине. С минуту он лежал спокойно, потом заворчал снова рык, рык, язык пламени. Он зарывался брюхом глубже в угли, как будто ерзал от волнения. Если это начало мании, то, на мой взгляд, оно пришло слишком поздно. Я-то надеялся, что сейчас он будет уже на всех парах двигаться к бреду. Неужели я неправильно рассчитал дозу? Мои глаза постепенно привыкли к темноте, и я заметил, что откуда-то идет свет. Сначала я подумал, что раздуло облака, и из-за горизонта выглядывает луна, но когда отвернулся от Дракуса и посмотрел назад, то увидел кое-что другое. На юго-западе, едва ли в 3 километрах от нас, сиял трибон. Это был не обычный тусклый свечной свет в окнах, нет, там повсюду горели высокие костры. На секунду я решил, что город объят пожаром, но потом понял, что происходит. Праздник урожая. В центре города горит огромный костер, а около домов костры поменьше, где люди почуют сидром усталых работников. Сейчас все пьют и бросают в костры соломенные чучела, куклы, связанные из снопов пшеницы, ячменя, солома, мекины. Чучела, сделанные так, чтобы быстро и ярко вспыхивать, ритуал конца года, предназначенный для отпугивания демонов. Позади меня заворчал и заворочился Дракус. Я посмотрел на него со своего каменного насеста. Как и я, он лежал головой к темным скалам на севере, а трибун был в противоположной стороне. Я не религиозный человек, но должен признаться, что тогда молился я от всего сердца. Молил Тейлу и всех его ангелов, чтоб Дракус умер, просто тихо уснул и умер, не поворачиваясь и не видя огней города. Я выждал несколько долгих минут и уже решил, что Дракус уснул, но, приглядевшись, увидел, что голова его мотается из стороны в сторону. Мои глаза совсем привыкли к темноте, и огни трибуна словно стали ярче. Прошло полчаса с тех пор, как Дракус сожрал смолу. Почему он до сих пор не умер? Я хотел сбросить вниз остатки смолы, но не решился. Если Дракус повернется ко мне, он посмотрит на юг, на город. Даже если я брошу мешок со смолой прямо перед ним, он может повернуться, чтобы поудобнее устроиться на кострище. Может, если... Дракус взревел так же гулко и мощно, как и раньше. Я не сомневался, что в трибуне его услышали. Я бы не удивился, если бы его услышали даже вымры. Я взглянул на Денну, она пошевелилась во сне, но не проснулась. Дракус подпрыгнул на угольном ложе, мотая головой, как игривый щенок. Угли местами еще тлели, давая мне достаточно света, чтобы разглядеть, как огромное животное перекатилось, подпрыгнуло, клацнуло в воздухе зубами, повернулось. «Нет», — сказал я, — «нет, нет, нет». Дракус посмотрел на трибун. Я видел, как пляшущие огни города отражаются в огромных глазах. Он выдохнул еще один язык синего пламени вверх по высокой дуге. Тот же самый сигнал он подавал раньше — приветствие или вызов. Дракус сорвался с места и пустился бежать с безумной энергией, ломясь вниз по склону. Я слышал, как он крушит и грызет деревья. Снова раздался рев. Я включил свою симпатическую лампу, подошел к Денне и сильно ее потряс. «Денна! Денна, ты должна проснуться!» Она едва шевельнулась. Я приподнял ей веко и проверил зрачки. Они не выказали прежней медлительности и быстро сжались в ответ на свет лампы. Значит, денровая смола наконец вышла из организма. Теперь это уже просто изнеможение, ничего больше. На всякий случай я приподнял оба ее века и снова поднес лампу. Да, зрачки пришли в норму, с Денной все в порядке. Словно чтобы подтвердить мой вывод, Денна сердито нахмурилась и отвернулась от света, пробормотав что-то невнятное, совершенно неподобающее даме. Я не все разобрал, но слова «шлюходер» и «отвали» повторялись не единожды. Я сгреб ее вместе с одеялами и осторожно снес вниз на землю, положив под каменную арку. Когда я подтыкал одеяло, она вроде бы проснулась. «Денна, что там?» Пробормотала она сквозь сон, ее глаза под веками еле двигались. «Денна, Дракус идет в трибун, мне придется...» Я запнулся из-за того, что она соскользнула обратно в беспамятство. Но я также не очень-то представлял, что мне придется делать. Надо было действовать. Обычно Дракус не сунулся бы в город, но обезумевший от наркотика, да еще с манией, я не представлял, как на него подействуют праздничные огни. Если он устроит в городе погром, это будет моя вина. Я должен что-то сделать. Я бросился на вершину червяка, схватил обе сумки и спустился обратно. Вытряхнув все вещи на землю, я схватил арбалетные болты, завернул их в рваную рубашку и запихал обратно в сумку. Туда же я сунул железную чешуйку и бутылку с брендом, уложенную в мешок со смолой. Во рту у меня пересохло, так что я быстро глотнул из фляги, закрыл ее и оставил Дэнни. Когда она проснется, ее будет мучить чудовищная жажда. Я забросил сумку на плечо и плотно притянул ее к спине. Потом включил симпатическую лампу, подхватил топорик и побежал. Мне надо было убить дракона.